Глава 15. Новый год. С окончанием сессии пришло время возвращаться домой. Был конец декабря, до Нового года оставалось всего пару дней, а я совершенно не чувствовал приближения праздника. Хотелось снега и хоть небольшого морозца, но на улице стояла плюсовая температура, а весь выпавший снег растаял еще неделю назад. Прям не Ворошиловград, а Сочи. Леха уехал немного раньше, а Руслан с Артемом остались до завтра. Их автобус уже ушел. Я попрощался с ребятами и потащил чемодан к выходу. Компьютер решил оставить в общаге. Забрать его домой нет никакой возможности. Надеюсь, никто не позарится на мое добро, пока я буду дома. По крайней мере, ключ от нашего блока есть только у нас четверых и у Коменды. Кстати, о ней. Светлана Ивановна, с наступающим! Я протянул Коменде заранее подготовленный пакетик с шоколадкой, мандаринками и красивой елочной игрушкой, которую купил на прошлых выходных во время вылазки в центр. «Спасибо, Миша, балуешь ты меня!» Ухмыльнулась женщина, но приняла подарок. «И тебя с наступающим! Удачи в учебе и здоровья, конечно же! Вы, молодые, пока не понимаете, насколько это важно, но беречь здоровье нужно с ранних лет. Как будто я не знаю. В прошлой жизни у меня к 50 годам колени и спина трещали, как лед, который посыпали солью. И все-таки я не сдержал улыбки». Наша Коменда понемногу становилась добродушной старушкой, которая в ответ на любое поздравление пожелает втрое больше. На вокзале меня уже ждала Даша. На девушке была симпатичная шубка, сапожки и шапка с ушками, а на руках тонкие перчатки. «Миша!» — заметив меня, девушка бросилась в объятия, а я поймал на себе взгляды прохожих. «А плевать! Что, они никогда не были молодыми?» «Нужно жить, пока есть такая возможность. Разумеется, жить так, чтобы не переступать границы приличия». Я подхватил девушку и покружил вокруг себя, а затем вернул обратно на землю и крепко поцеловал. В Ворошиловграде мы спокойно могли видеться с ней и не бояться, что кто-нибудь заметит нас вдвоем. После ссоры с отцом девушка скрывала наши отношения, но отказываться от них не собиралась. Домой мы ехали вдвоем. Маршрутка была битком набита пассажирами, поэтому ехать пришлось стоя, но это нас нисколько не смущало. «Миш, можно я буду держаться за тебя, чтобы не упасть?» — заигрывающе поинтересовалась девушка. «Давай ты будешь держаться за меня, а я за тебя», — ухмыльнулся я. «Только хотя бы одной рукой лучше держаться за поручни, иначе мы оба рухнем на первой же остановке». «Идет», — хитро сощурилась девушка. Даша прижалась ко мне и закрыла глаза. В какой-то момент мне даже показалось, что она задремала. С остановки мы прошлись до самого двора девушки. «Миш, а какие у тебя планы на Новый год?» — поинтересовалась Павлова. «Не знаю. А какие могут быть планы? Встречу его с мамой, а потом спать. Или у тебя есть идея получше?» «Наш класс собирается у елки. Своеобразная встреча выпускников». «Это что, будет Катя, Саша, Диана и остальные?» Я недовольно поморщился, вспоминая нашу последнюю встречу с этими девушками. «Нет, у них своя компания», — поспешила заверить меня Даша, чувствуя, что ее план срывается. «Они с парнями будут праздновать где-то на загородном доме, а мы соберемся своей компанией». «Ближе к празднику определимся». Я поцеловал девушку, а затем мы разошлись по домам. На следующий день резко похолодало. Сильный ветер принес метель. Если к утру лишь слегка замело, буквально по щиколотке, то к обеду снег доходил почти до колен. Хорошо все-таки, что я решил ехать в пятницу вечером. Если бы остался до субботы, пришлось бы торчать в общаге все выходные, пока не расчистят трассу. Думаю, сегодня ни один междугородний автобус не выйдет на рейс. Я оделся в рабочую одежду, отыскал в кладовой лопату для уборки снега и отправился расчищать дорожку до подъезда. Наверное, ничто так не очищает мозги, как полчаса активной физической работы. Стоило немного помахать лопатой, и дорожка была полностью очищена от снега. Уже в самом конце, когда я почти добрался до проезжей части, мимо проехал трактор с опущенным вниз ковшом. Словно снегоуборочный поезд, он поднимал тучи снега и разбрасывал его по сторонам. Заметив меня, водитель нажал на сигнал и приветственно помахал рукой. После трактора пришлось еще немного поработать, чтобы убрать навалившийся обратно на дорожку снег. Но в итоге дорожка была очищена и пригодна для ходьбы. Я оперся на лопату и осмотрелся, чтобы оценить результат своей работы. Именно поэтому не заметил приближения соседа. «Мишка! Сколько лет, сколько зим!» — послышался у меня за спиной радостный голос дяди Толи. «Надолго к нам приехал?» «Да вот, на праздники, а потом обратно», — признался я. «Это дело правильное. С матерью повидаться, да родной дом увидеть. А я вот уже начал праздновать, как видишь». Сосед постучал по пакету, в котором радостно звенели бутылки с жидкостью. «Если хочешь, заходи к нам. Мы с корешами собираемся через пару часиков». «Не, спасибо. У меня еще дел полно», — вежливо отказался я. Вернувшись домой, я бросил мокрую от пота одежду в стирку и полез в душ. Струи горячей воды не только смывали с тела пот вместе с пеной от геля для душа, но и помогали избавиться от усталости. «Что за запах? Фруктовый сад. Не хватало мне еще яблочком пахнуть». «Ладно, все равно никуда выходить не собираюсь». Накинул халат и увалился на кровати с телефоном в руках. В этом крошечном коробочке ютилась целая вселенная. Сообщения от Даши, письма от соседей по комнате в общежитии, которые добрались домой и интересовались, как у меня дела. Фотки от Макса, который не мог нарадоваться свалившейся на него свободе и все свободное время гулял по Ворошиловграду. А еще куча интересных новостей о космосе и ракетостроении. Я сразу подписался на все новостные каналы Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов. На самом деле, у нас тоже велась работа к полету на Марс. Но пока это было только на бумаге. Вот любим мы затягивать процесс, а потом героически преодолевать трудности, которые сами же себе и создали. От просмотра статей меня отвлек звук проворачивающегося ключа в замочной скважине. «О, сыночка приехал!» — послышался в коридоре радостный голос мамы. Видимо, заметила куртку на вешалке и зимние ботинки, которые стояли на обувной полке. «А я ехала домой и все думала, приедешь ты или нет. Говорят, там трассу замело и обещают только к завтрашнему дню автобусы пустить, когда метель хоть немного прекратится». А я сразу после экзамена в общагу заскочил за чемоданом и на вокзал. Как чувствовал, что нужно заранее вещи собрать. Я вышел в коридор встретить маму и поймал себя на мысли, что ужин еще не готов. А ведь мог бы и приготовить к ее приходу. «Переодевайся, мой руки, а я сейчас что-нибудь придумаю на ужин». «Так там все готово», — улыбнулась мать. «Я к твоему приезду борща сварила, голубцов сделала и картошку-пюре. Если хочешь, сыр с колбаской в пакетике на нижней полке. Вот только хлеб забыла купить». «Не переживай, сейчас сбегаю». Я быстренько оделся и помчался вниз по ступенькам, перескакивая сразу через две. Благо, магазин был всего в 5 минутах ходьбы, вот только хлеба там почти не осталось. С полок уже разметалось все, что содержало хоть немного муки. Батоны, булки, пита. Люди возвращались с работы и скупали весь хлеб, который не успели купить за день. А продавцы намеренно не заказывали больше, чтобы он не черствел. К тому моменту, как подошла моя очередь, батон закончился. Поэтому я принял нестандартное решение и взял лаваш. На улице уже стемнело, поэтому домой возвращался при свете фонарей. Мороз крепчал на ночь, и снег поскрипывал при каждом шаге. Хорошо хоть не скользко, а то вообще караул. Дворники завезли немного песка и шлака, обещали даже какой-то химии выделить, но надобности в ней пока не было. Вот как подтает и укатается, тогда да. Уже у подъезда я заметил темный силуэт человека, сидевшего на лавочке. И не холодно ему в такую погоду на мерзлой древесине сидеть? Ба, да это же дядя Толя. Судя по всему, сосед помчался в магазин за добавкой, до сил дойти, до дома уже не осталось. Вот он и присел отдохнуть, а мороз взял свое. «Дядь Толь, пошли домой». Я потрепал соседа за руку, но тот лишь промычал в ответ что-то нечленораздельное. Угораздило же его уснуть в паре метров от подъезда. Взвалил соседа на спину и потащил к входу. Из пакета на снег выкатилась полная бутылка. Выходит, он все-таки успел сбегать за ней в магазин. В сердцах пнул ее в сугроб, чтобы не мешалось. Сколько замечательных людей сгубила эта зараза? Взять даже дядю Толю. Отличный ведь мужик, никогда не откажет в помощи. Руки золотые. Свою машину всегда сам ремонтирует. На заводе всю жизнь проработал слесарем. Но есть грешок, который не дает ему нормально жить. Когда мы оказались в подъезде, я понял, что это были еще цветочки. Потому как теперь приходилось тащить его по ступенькам. Нет, я на такое не подписывался. Дядя Толя был крепким мужиком, килограмм на 90. Пусть с физухой у меня все в порядке, но тащить по ступенькам наверх расслабленное тело, которое даже не пытается тебе помогать, это слишком сложная задача. Поднялся на этаж к дяде Толе и остановился у двери, из-за которой орала музыка. «О, Мишка, проходи, дорогой!» — закричал дядя Леня, закадычный друг соседа. «Да я по делу. Там дядь Толю поднять на этаж нужно. Я его до лестницы дотащил, а дальше самому никак». Мне на помощь выбралась вся честная компания, вот только пользы от них было немного. Один командовал и больше наводил хаос, чем помогал. Второй никак не мог ухватить дядю Толю за руки и дважды его уронил. Пришлось меняться местами и брать его за руки самому, пока они не угробили соседа окончательно. Третий так вообще сам споткнулся и покатился по ступенькам. Минут через 15 мы все-таки справились с задачей и доставили соседа до его квартиры. Не знаю, как они будут укладывать его на диван, это уже не моя задача. С огромным облегчением я вернулся домой и устроился на кухне. «Миш, где ты ходишь? Все уже остыло», — укоризненно произнесла мать. «Да там с дядей Толей очередная история». «Ох уж это дядя Толя!» Мать закатила глаза и устроилась со своей порцией за столом напротив меня. «Он как-то ко мне даже свататься приходил. Говорит, Мишке нужен отец, а тебе мужик в дом, который будет все делать». Мать рассмеялась, и у меня на душе сразу полегчало. Мало ли, вдруг она рассматривала это предложение всерьез. «Кстати, я забыла сказать», — мама с грустью посмотрела на меня. «Я ведь в новогоднюю ночь буду работать в третью смену». Третья смена означала, что мать уедет часов в 6, а вернется часам к 8 утра. Обидно. Мне так хотелось, чтобы хоть на Новый год она побыла дома и немного отдохнула. За этот год женщина перенесла много трудностей и заслужила на отдых. А никак нельзя отпроситься или взять отгул? «Нет, без меня не справится», — с улыбкой произнесла мать. «Не расстраивайся. Ты ведь уже взрослый, а салаты мы непременно поедим 1-го числа. Выходит, Новый год я буду отмечать один. Или нет? Раз уж мать работает до самого Нового года, придется мне наводить праздничное настроение в доме. Работы по украшению и подготовке к празднованию я полностью взял на себя. Купил цветного картона и вырезал в форме флажков. В том же магазине накупил кучу открыток и сделал из них фигурки на флажки. Снеговики, снежинки, Дед Мороз, Снегурочка, Медведь. Кого только не было. Даже символу приходящего года, огненной лошади, нашлось место. Вот только я не понял, как можно встречать год лошади 31 декабря, когда у самих китайцев, придумавших такой календарь, он наступает 17 февраля. Это все равно, что вести расчеты и записывать результат римскими цифрами или готовить доклад по истории на английском языке. Чтобы флажки блестели, нашел пару разбитых елочных игрушек. Растолок их до состояния порошка и посадил эту субстанцию на клей. Пока искал жертв, невольно залюбовался игрушками, которые хранились еще с Союза. Юла, шишки, фонарь, сосулька, сова, которую нужно было крепить, к веточке дерева с помощью прищепки и верхушка в виде красной звезды. Но мое внимание привлекла ракета с белкой и стрелкой, космонавт и спутник. Говорят, праздничную ель нужно украшать тем, что ты хочешь привлечь в свою жизнь. В таком случае на ней непременно будут висеть эти игрушки. С выбором игрушек я разобрался. А как быть с самой елью? Игрушки есть, а цеплять их некуда. Придется идти на поиски лесной красавицы. Елки у нас продавали на пятачке возле магазинов. С полсотни деревьев разложили вокруг, оперев их на небольшое ограждение. Так их легче было рассмотреть со стороны. Люди активно подходили, но узнавали цену, и на этом этапе у многих интерес иссякал. 4000 за двухметровую красавицу, ответил продавец, когда девушка спросила цену. Да вы совсем с ума сошли? В прошлом году вдвое дешевле было. Инфляция, курс доллара, цены на нефть, с улыбкой развел руками продавец. 3000 за елочку? Тем более, что на самом деле это даже не ель, а сосна. Вон иголки, какие длинные. Наверняка срубили в нашем местном лесном хозяйстве. И не сказать, чтобы мне было жалко денег, но отдавать 3000 за дерево, которое через пару недель сдавать на переработку, несусветная ерунда. «Искусственную дешевле купить», — послышалось от проходившей мимо бабулечки. «А что? Это мысль. Конечно, самую простенькую елочку брать не буду. За этот семестр я неплохо заработал, так что могу себе позволить порадовать семью. В ближайшем магазине продавалась красивейшая двухметровая ель за 12 тысяч». «Молодой человек, берите», — посоветовала продавщица. «Вы не смотрите, что искусственное. Это экологически чистый материал, без запаха и огнестойкий. Еще и с защитой от выцветания, потому и такая цена. Зато такая красавица прослужит вам лет 10. На маркетплейсах всего на 1500 дороже, но к Новому году доставить уже не успеют. Там сейчас невероятная загруженность. Я вообще по 17 тысяч продавала, но тут до праздника всего ничего осталось, потому и сбиваю цену. Где же мне ее весь год хранить?» «Беру», — ответил я и отсчитал нужную сумму. Конечно, картой было бы удобнее, еще и кэшбэк какой-никакой прилип бы, но привычка всегда держать деньги под рукой была сильнее. Домой бежал счастливый, словно ребенок. По пути купил еще один непременный атрибут праздника — пакет мандаринов. Мама вернулась домой раньше меня и успела увидеть часть красоты. Заметив меня на пороге с елкой в руках, вообще обомлела. «Миш, зачем ты тратился? Я сегодня на работу ухожу, а ты через неделю уедешь. И где мы эту красоту хранить будем? Она ведь летая, ее не разобрать». «Обмотаем целлофаном и в кладовку поставим», — предложил я. «А праздничное настроение нужно создавать, а то так жить невозможно. Не волнуйся, я все сделаю». Пока мама возилась на кухне, готовила салаты и картошку, я занялся украшением. Может, я потому и тратился, что в мое время такой красоты не было. А ну, 30-е годы, что тогда было из украшений? Красная звезда на макушку, вата, проволока и редкие стеклянные шары. Конечно, для меня тогда и это было настоящим праздником. Но что тут сравнивать с нынешними временами? «Миша, я приготовила оливье и селедку под шубой. А еще тетя Таня посоветовала один салат, обязательно попробуй. Там курица, сыр, яйца и орехи с виноградом. Говорят, очень вкусный. Я себе немножко положила на работу». «Все, я убежала». Я провел мать на автобус и вернулся домой. До Нового года оставалось всего 6 часов. А праздничного настроения не было. От нечего делать устроился в кресле и принялся читать новости о космической гонке. Из-за проблем с системами жизнеобеспечения корабля, тепловым щитом и аккумулированием энергии проект «Артемида», курируемый НАСА, откладывается на 2 года. Американцы собирались повторить высадку человека на Луну перед тем, как замахнуться на Марс. Но что-то у них пошло не так. Надо же. 50 лет назад у них все так гладко вышло, а тут проблемы. Казалось бы, строй новый корабль по образу Аполлон-11, долети. В чем проблема? Дорожка-то ведь проторенная. То ли не у нас одних проблемы, то ли что-то заокеанские космонавты не договаривают, а подозрения являются правдой. Конечно, это промедление – огромный шаг назад для человечества в целом. Но хороший повод для нас и других стран подтянуться и заявить о себе. Конкуренция здорово мотивирует и помогает развитию. Надеюсь, наши ребята найдут, чем удивить. От любопытства даже полез читать о наших разработках. Но меня отвлек от этого занятия звонок Фомина. «Мих, ты так и собираешься дома сычом сидеть?» — прокричал мне в трубку Макс. «Давай к нам на елку». «Да неохота тащиться в такую погоду», — отмахнулся я. «Не ценишь ты свободу», — обвинил меня Фомин. «Проторчал бы целый семестр на казарменном положении, тогда бы дома тебя было не удержать». Максу так и не удалось меня уговорить, но посеять зерно сомнения все же вышло. Может, именно поэтому Даше удалось сделать то, в чем не преуспел Рыжий. «Миш, давай вместе сходим на елку», — предложила Павлова. «Просто я сама не хочу идти, да и обратно провести некому будет. А так хочется праздника». Доводы Даши выбили последнюю опору в моей плотине на пути к нежеланию куда-то выходить. Поколебавшись еще немного, я согласился. Удивительно, но Павлова встречала Новый год не дома с семьей, а с друзьями. Ей-то что мешает побыть дома, а потом пойти гулять? «Дома скукота», — накуксилась девушка, когда я задал ей этот вопрос. «Вика с бабушкой уже спят, мама устала за день, пока все готовила, и тоже хочет отдохнуть. Созвонится с папой в 12, и тогда тоже спать пойдет». «Тебя пригласить не разрешили, чтобы папа не нервничал. Даже если по видеосвязи не увидит, может Вика разболтать. Она ведь совсем не умеет держать язык за зубами. А мне что делать? Я погулять хочу. Через пару недель опять учеба начнется, а там уже будет не до отдыха». «Выходит, я в доме Павловых нежеланный гость. Ладно, буду иметь в виду». Даша крепко ухватила меня за руку, чтобы не поскользнуться, но я прекрасно понимал истинные мотивы девушки, ведь сейчас было совсем не скользко. Может, она и гулять выбралась только потому, что я согласился пойти. «Мишка, здорово, что ты пришел!» — закричал Макс, стоило нам созвониться с друзьями. Людей у городской елки собралось много, поэтому тут впору было и потеряться. «Это все Даша. Если бы не она, я бы ни за что не выбрался из своей берлоги», — честно признался я и заставил девушку смущаться. «Макс, сфоткаешь нас с Мишей возле елки?» — попросила Павлова и протянула Фомину свой телефон. «А что? Это идея! Давайте все фоткаться, пока у всех лица свежие!» — закричал Рыжий. Фотосессия растянулась на полчаса. От мороза у всех раскраснели щеки и носы, а ноги подмерзли, поэтому мы помчались отогреваться горячим чаем в ближайшее кафе. «Ребята, 15 минут до Нового года!» — закричал Фомин, глянув на часы. «Давайте все на елку!» Мы собрались своей компанией: Витя Снегирев, Алла Конюшина, Виталик и Валерка Большаковы, Андрюха Карапетян, Макс, ну и мы с Дашей, конечно же. Откуда-то взялись бумажные стаканчики, по которым тут же принялись разливать шампанское. «Мне только сок». «И я тоже соком буду», — поспешил я предупредить Фомина, который уже открывал шампанское. «Конечно, ребята», — успокоил он нас и отставил в сторону пустую бутылку. «Я все понял. Медикам и космонавтам не наливать». «Так, сок. Где тут у нас сок? Ага, вот, держите. Загадывайте желание». Даша взяла в руки стаканчик и с улыбкой посмотрела на меня, но стоило нашим взглядам встретиться, стыдливо посмотрела себе под ноги. Желание. Столько всего глобального хотелось бы пожелать. Мира во всем мире, здоровья родным и близким, особенно бабуле, которая едва выкарабкалась, счастья маме, и самому хотелось бы быть счастливым. Но нужно загадывать что-то важное, что мне по силам. Именно поэтому я пожелал стать первым человеком на Марсе. Абсурдно? Может быть. Но ведь именно для этого я здесь и оказался, не так ли? Если бы не эта история с космической гонкой, был бы я сейчас неизвестно где, а Миши Чудинова уже с полгода не было бы в живых. 5 секунд! — закричала Алла. Ее голос подхватили не только мы, но и компании по соседству. 4, 3, 2... 1! Ура!» Даша залпом осушила стаканчик с соком, скривилась, а потом принялась хватать воздух ртом. «Макс, ты что туда налил?» — произнесла девушка, когда к ней вернулось самообладание. «Ой, извини, видимо, я стаканчик перепутал», — виновато произнес Рыжий, а затем посмотрел на меня и подмигнул. «Я же просила сок». «Да ладно тебе, Дашка, ты же врач, у тебя должен иммунитет вырабатываться к этиловому спирту. Как ты уколы пациентам ставить будешь?» «Только намочишь ватку спиртом, и все. Даже не попадешь шприцем по назначению». «Уколы ставит медсестра, а я врачом буду», – пробормотала девушка и швырнула стаканчик в урну. Но промахнулась, и процедуру пришлось повторять заново. Я уже понял, что Фомин затеял какую-то пакость, но буквально через пару минут он подтвердил мои догадки. «Эта отвертка, Мих, открывает любые двери, которые иногда не открыть ключом. Вам нужно быть немного смелее и раскованнее, и тогда все получится. Не благодари!» Честно говоря, я сейчас хотел дать Максу по шее, но не захотел портить праздник. Свой стаканчик я оставил полным, так и не притронувшись к нему. Подозреваю, что там налита та же субстанция, что и у Даши. Мы погуляли еще немного, а потом Даша почувствовала себя неважно и попросила провести ее домой. Пришлось распрощаться с ребятами и идти провожать Павлову до дома. «Фомин дурак», — жаловалась девушка. «Знает же, что меня от любого алкоголя развозит. Еще и голова разболелась». «Макс всегда был таким. Я думал, что с поступлением в академию и началом взрослой жизни он изменится. Но Фомина не перевоспитать». «Миш, а ты какое желание загадал?» — сменила тему Павлова. «Так нельзя же говорить, а то не сбудется». «А, точно», — протянула девушка и замолчала. От елки до дома Даши было минут 15 ходу, но уже на середине пути я понял, что девушка сама не дойдет. Конечно, я мог донести ее на руках, но как смотреть в глаза тете Марине? А если история дойдет до отца? Лично я плевать хотел на его угрозы, но ведь Даше достанется. А ведь она практически не виновата в сложившейся ситуации. Как ее привести в чувство? Аптеки все закрыты, а до круглосуточной ехать через весь город. Растереть лицо снегом не вариант, будет только хуже. Мало того, что кристаллики поцарапают кожу, так еще и шоковое состояние можно добавить, что усугубит ситуацию. В принципе, девушка отпросилась до утра, поэтому самым правильным вариантом будет отвезти Дашу к себе домой и подождать, пока она придет в себя. Да и ко мне идти гораздо ближе. Тут всего лишь мимо школы пройти, и мы уже на месте. «Миша, куда мы идем?» — поинтересовалась девушка, не сразу заметив, что маршрут изменился. «Тебе нужно отдохнуть. Ты еле на ногах стоишь». «Погоди, это же твой дом». «Да, сейчас умоешься холодной водой, поспишь пару часов, а потом я проведу тебя домой». Я помог девушке подняться наверх. В принципе, после подъема дяди Толи Павлова казалась вообще пушинкой. Помог девушке разбуться и снять шубку, а затем взял на руки и отнес в свою спальню. «Миш, подожди», — запротестовала девушка. «Конечно, я сама загадала такое желание, но я не ожидала, что оно исполнится так быстро. Я еще не готова». «Кажется, я догадываюсь, какое желание загадала Даша. А я тут со своими ракетами и космосом». «Не волнуйся, мы вернемся к этому разговору позже, а сейчас отдохни. Я принесу тебе немного лимонного сока. Может, так станет лучше». Пока я бегал на кухню за лимонадом, Даша свернулась калачиком у меня на кровати и уснула. Я тихонько вытащил из-под нее одеяло и укрыл девушку, а сам постелил себе на диване в зале. Проснулся уже утром от звука открывания замка. «Миша, доброе утро, я дома», — послышался из коридора голос мамы. «У нас гости?»